Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 13 января. По народному месяцу слову Миланья, Васильев вечер, щедрый вечер. В этот день христиане чтут память святой Милании Римлянки, жившей в эпоху императора Флавия Гонория Августа, 4-5 века. У белорусов и украинцев этот день более известен как «Щедрый вечер» или «Щедрец». В Поволжье, центральных и некоторых южных областях России был известен как «Овсень», у болгар – «Сурва». У славян-католиков канун Нового года носил название «День святого Сильвестра». Вечер накануне Нового года назывался «Щедрым». Хозяйки готовили множество снеди. Существовало поверье, что богатый стол обеспечит хозяину достаток на весь год. Особой популярностью пользовались блюда из свинины, так как святой Василий считался покровителем свиноводов. Кроме того, эта животина символизировала плодовитость и благополучие. Вечером же крестьяне выходили на улицу щедровать, надевали маски, наряжались и шли к соседям. Гуляющие пели щедровки, особые песни, в которых величаются хозяева дома. За эти песни ряженые получали самые щедрые за все время колядования подарки. Отсюда и одно из названий 13 января – «Щедруха». На Новый год было принято угощать домашних и гостей мясом и жирными блюдами, поэтому этот день назывался еще и «Жирная кутья». Считалось, что чем щедрее хозяева угостят или одарят колядующих, тем богаче будут жить в наступающем году. Не случайно появилась и поговорка «наварила, напекла, словно на Маланьину свадьбу». Чтобы торжественно в полночь встретить Новый год, все старались вовремя прибежать домой и привести себя в порядок. После заката солнца семья парилась в бане и торжественно с зажженной свечой ужинала. Васильев вечер считается также самым подходящим временем для гаданий. Еще один обычай, связанный с готовкой кушаний – варение каши. Обряд совершался до рассвета. Когда каша поспевала, хозяйка вынимала горшок из печи, и вся семья начинала его рассматривать. Если горшок треснул или каша выходила неудачная, это предвещало худое. Если каша получалась пышной и вкусной, ждали счастья для всего дома. А помимо празднований, народ и за погодой не забывал наблюдать, а потому примечал. В ночь на 14 января ветер с юга. Год будет жарким и благополучным. С запада – к изобилию молока и рыбы в наступающем году. С востока – ждите хорошего урожая фруктов. Ясная звездная ночь под Васильев день – к урожаю ягод. И советовали: стряхните в полночь снег с яблонь, тогда в наступившем году будет богатый урожай яблок. Здравия, радости и счастья вам, славяне! Братья месяцы.